Глава 14. Андрей вертел в руках рукопись, которая лежала сверху в коробке с документами из его офиса. Секретарша старательно упаковала ему все два верхних ящика его стола, не разбирая бумаг. Андрей не знал, выбросить это или оставить. Еще раз перелистал. Конца не было. Таксист предупреждал, что первая и последняя глава отсутствуют. Подумал. «Ох уж эти девушки!» Вечно они ждут от близости с мужчиной чего-нибудь эдакого. По большому счету, концовка этой истории не была нужна, все было ясно. Так лист дерева, несмотря на все пируэты в воздухе, понятно, куда приземлиться. На землю. Андрей положил рукопись в ящик стола. Пусть побудет там. Она стала у него чем-то вроде талисмана. Все-таки войну с ней выиграл. Он наводил свой порядок в директорском кабинете часового завода, метил, так сказать, территорию. Все вещи прежнего руководителя он попросил убрать из кабинета еще в день захвата, а сейчас раскладывал свои. Это он любил делать только сам. Ручка обязательно справа, блок для записей слева, визитница в нижнем ящике стола, там же скрепки, степлер и так далее. Все непростое. Из магазина концтовары, а годами тщательно подобранная в лучших пищебумажных городах мира. Андрей не был шмоточником, но все, что связано с канцелярией, он любил неистовой любовью. Так ежедневники и блокноты у него были только Baby Longs, ручки, протеже. Настольную лампу привез из музея Метрополитен, письменный набор из Флоренции и так далее. «А вы будете проводить прием по личным вопросам сегодня?» В кабинет заглянула секретарь. Глаза у нее по-прежнему были заплаканными. «Сколько можно реветь?» — неприязненно подумал Андрей. Его все сегодня раздражало, даже погода. В Перми наступала весна, а это значит мусор, пролежавший под снегом целую зиму, вытаил и превратил город в большую помойку. Такая же помойка была и в его душе. Скверные мысли, отодвинутые на период войны и захвата в дальний ящик, сейчас выдвинулись вперед и заняли все мыслительное пространство. Ему хотелось сказать «не буду». Какие еще могут быть личные вопросы? Но Андрей махнул рукой. Пусть заходят. Ему нужно было знакомиться с заводом, можно начать и с этого. Первым зашел человек, похожий на ломовую лошадь. Просил отпуск за свой счет. У него в Кудымкаре умерла мать. Нужно было съездить похоронить. Андрей молча подписал заявление. Затем вошла аппаратчица. Женщина со стертым, как монета, лицом. Сказала, что у нее четверо детей, и попросила материальную помощь на пропитание. Голодают. «Сколько же вы получаете?» — спросил Андрей. 8000 рублей, — ответила женщина. «А какая сумма вам может помочь?» Она замялась и, опустив голову, тихо сказала. 3000. Андрей был потрясен уровнем цен и притязаний. В принципе, было бы понятно, если бы она сказала 30, но она попросила 3. И отчего же это у них зарплаты такие маленькие? Аппаратчик должен же хорошо получать. Нет, нужно сначала разобраться с экономикой завода, а уж потом решать их личные вопросы. «Все, больше не принимаю», — сказал Андрей, выглянув из кабинета. Ожидавших приема людей оказалось довольно много, человек 10. Они стали послушно расходиться, а одна женщина осталась сидеть, зайдясь в плаче. Андрей, как и большинство мужчин, ненавидел женские слезы. «Ай, заходите», — махнул он ей рукой, приглашая в кабинет. Судорожно всхлипывая и то и дело вытирая нос платком, женщина рассказала, что ее 14-летнему сыну еще год назад отрезала ноги железнодорожным составом и нужны протезы. Прежний директор обещал помочь, и они с сыном очень на это надеялись. Протезы им сделали, но чтобы их забрать, нужно оплатить счет 100 000. И она опять заплакала. Андрей налил ей воды и внимательно ее рассмотрел. Тонкие кисти рук, правильные черты лица, светлые волосы. Она была прекрасна, негромкой красотой лютика или ромашки. Ее портил разве что уродливый китайский синтетический костюм. Но, похоже, это была самая нарядная и дорогая вещь в ее гардеробе. «Успокойтесь, найдем мы эти деньги. А вам-то сколько лет, извините за вопрос?» 26. «А как же так получилось, что сыну 14?» «Я окончила медучилище и работала в пионерском лагере медсестрой, а там жили ребята из детдома, а этот Вася, ему тогда 8 лет было, все за мной ходил, как хвостик. Возьми да возьми меня к себе жить. Ну, я и взяла, усыновила. А чтобы как-то прожить, устроилась к вам на завод лаборантом. Медсестры-то совсем мало получают. Тут мне и общежитие дали. Родители мои категорически против Васи были. А год назад он с ребятами на рыбалку собрался. Пошли по путям. И Вася под поезд попал. А зовут-то вас как?» «Зоя». «Смородина?» «Почему Смородина?» Она как-то даже обиделась. «Печерникова». Что-то острое и сильное вдруг полоснуло Андрея по горлу. То ли жалость, то ли что-то другое, из разряда неопознанного, что еще может пройти сквозь панцирь сурового, циничного, битого жизнью человека. Своей историей она попала ему прямо в солнечное сплетение, ведь он не всегда был таким. Когда-то он был ребенком и плакал над книжкой «Хижина дяди Тома», мечтал о машине времени. Она нужна была за тем, чтобы привезти своей маме, ужасно голодавшей в войну, продуктов. «Я бы взял 3 палки колбасы докторской», — мечтал он, будучи первоклассником, «сыра, конфет, обязательно шоколадных, материи в цветочек». Мама в войну была маленькой девочкой и больше всего мечтала о платье в цветочек. Когда же он стал таким, как сейчас? Что с ним случилось? Почему блокноты Paper Blanks стали для него заменителем смысла жизни? Они важнее, если не всего, то многого. «Хорошо», — сказал он, — «дайте мне номер своего мобильного телефона». Она густо покраснела. «А у меня его нету». «Как люди эти живут? Не на что, а именно как? О чем они думают, на что надеются? Он ведь ничего не знал о них. Они были для него всего лишь материалом, пешками, которые нужно переставлять, по возможности, с эффективностью. Вдруг оказалось, они живые». Андрей вспомнил рассказ из журнала «Вокруг света», который он читал в детстве. Люди приехали на другую планету и охотятся за энергетическими сгустками. Это бизнес, вроде охоты на морских котиков. Рассказ идет от лица одного из этих сгустков, высокоорганизованного, интеллектуального существа. Он слышит, как охотники переговариваются, и один из них говорит: «Представляешь, ужас, если вдруг окажется, что они думают». «Ладно, я вас найду», — сказал Андрей. Ему было не по себе. Пробоина в его панцире не страшила, он умел с этим справляться. Другое дело, что делать с собой. Стало погано. Внутри бегали маленькие серые шарики. Хотя все сложилось как нельзя более благополучно. Завод был взят. Причем не куплен, не захвачен, а именно взят. Как взята бывает планка или вершина, по идее Андрей должен гордиться собой, но ощущения победы не было. Только усталость. Аукцион выиграла компания Андрея. Подлая мышь пыталась представить дело так, что это она тут подсуетилась, признав заявку Сявы недействительной, вымогала с Андрея деньги. «Что вы такое говорите?» — сказал мыши Андрей. «Как вы могли? Все же должно быть по закону, я не одобряю ваших действий». И положил трубку. Сява, насколько знал Андрей, тоже ей не заплатил. Львиная часть суммы должна была быть выплачена после того, как они выиграют аукцион. А нет выигрыша — нет денег. Желтый дым из трубы завода оказался практически безвреден. Желтый цвет дыму давали довольно дорогие присадки, связывающие вредные вещества. По распоряжению Андрея их не стали добавлять, и дым стал белым, но вредным. Общественность сразу успокоилась и выдвинула Андрея в люди года. Андрей провел внеочередное собрание акционеров и назначил себя легитимным директором. Вновь переоформил все бумаги. Теперь уже придраться было абсолютно не к чему. Завод был полностью в его власти. аудиторы и аналитик Андрея, обследовавшие завод, дали любопытное заключение. Выяснилось, что предприятие давно на грани банкротства. Дедушка-директор поставлял все комплектующие через свои дочки втридорога. Это душило завод, но дало возможность старичку выстроить себе 4-этажную виллу в Испании. «Вот гандон», — то и дело повторял Андрей, читая отчет о действиях предыдущего директора. «Даже они, подонки и негодяи, не позволяли себе такого вредительства на захваченных предприятиях. Такое позволял себе этот старый коммунист». Это было на руку Андрею. Можно было закрыть завод, свалив все на безграмотные действия и воровство предыдущей команды, продать землю риэлторам и выйти из проекта с огромной прибылью. Но была еще одна вводная. Андрею все больше и больше нравился завод. И дело было не в Зое Печерниковой, не в косульем взгляде людей, идущих на работу. С одной стороны, как огромный раненый зверь, завод лежал на боку, косил глазом и молил о помощи. С другой стороны, предприятие было намного сильнее Андрея, он это чувствовал. В нем была какая-то оккультная мощь, как в реке или в лесе. Иногда даже казалось, что это завод Андрея выбрал, а не наоборот. По крайней мере, тот морок, что чувствовал Андрей все предыдущие месяцы, прошел без следа. Вот что значит войти в свою реку. Однажды даже подумал он, и сам застеснялся своих мыслей. Блин, кажется, он всю жизнь мечтал быть директором большого предприятия. Приходить к 7 утра, здороваться с уборщицами. Даже запах завода, смесь металлической стружки и масла, ему нравился. Если же говорить рационально, то завод был грамотно и удобно устроен. К тому же, если отсечь присоски и отрегулировать экономику, то выходила неплохая рентабельность. Взрыватели занимали не более 1% в продажах, остальная продукция была вполне конкурентоспособной и продаваемой. В общем, он решил поднять завод. Но почему нет? Если не выйдет, землю можно всегда продать. Но Андрей знал, у него получится удержать срывающиеся в штопор предприятия. Если же вернуться к иррациональным вещам, то Андрей решил считать, что и Рашида, и Шуру Петрова, и Коновалова убила реальность. Она стреляет по всем, кто пытается ее изменить в худшую сторону. Кого-то просто калечит, кому-то мстит через детей, а кого-то даже убивает, оттеснив к самому краю пропасти, из которой нет возврата. Как это происходит, неизвестно, но это происходит. Есть какой-то неумолимый механизм отсева, Андрей не раз в этом убеждался. Он еще подумает об этом, как только поднимет завод, и у него появится на это время. В конце концов, какие-то вопросы не имеют ответа, а какие-то истории не имеют конца. 2006-2008 годы. Конец. Книги. Ноябрь 2014 года. Звукорежиссер Алла Тополева, читала Елена Чубарова.